Глава 22. «Уф, туго, ослабь!» – попросила Кристина. Кивнув, я подошел к ней сзади и, взявшись покрепче за ворот силового доспеха, начал приспускать систему креплений внутри него. «Так хорошо!» – буркнула жена. «Теперь попробую!» Доспех с легким шипением и клацаньем закрылся. Последняя осень, моя личная модификация черной осени, смотрелась на супруге обворожительно, как только может смотреться костюм почти абсолютной городской защиты на жене для мужа, собирающегося оставить ее в замке, а самому уйти по делам. Сейчас жене могло навредить только крупнокалиберное орудие или забежавший во дворец кабан, ну или кто-то наподобие кабана. «Корф, фу, отойди!» – возмутилась жена, пытаясь удержаться на ногах от веса вставшего на дыбы бульдога с фырканьем обнюхивающего груду черненого легкого железа, внутри которого скрылась его хозяйка. «Так ей и надо!» – мстительно прогудел стоящий в углу бегемот. «Валяй ее!» Собака попыталась осуществить подсказанное, но была оттащена мной за шкирку. «Потом набалуетесь, как я уйду». «А мне доспех выдадут?» – поинтересовалась сидящая с видом пай девочки Ария, благопристойно пьющая чай. «Какой интересный вопрос!» – протянул я. «То ты идешь за мной шпионить и выяснять, не у меня ли находится крайне интересующий синдикат человек, то с наглым видом спрашиваешь, не дадут ли тебе силовой доспех. Баронесса, ваша лояльность очень ветрена, или тут что-то иное?» «Я не хочу в подвал», — надула-то губы. «Не картошка, сопьюсь». «Картошка не спивается», — отметил пиата, содержащий доспех, вводя головой по сторонам. «Молчала бы, верзила сисястая». Тут же по-небратски отгавкалась баронесса, криворукая. «Даже горшок вынести не можешь, а еще туда же, в личные слуги. А ты? Все, я пошел, ведите себя хорошо». Напутствовал я остающихся, поцеловал жену в шлем, вызвав ее недовольное ворчание, и вышел. Впереди было важное дело, предстояло убедить мир в том, что я не кусаюсь. Это оказалось чрезвычайно сложно сделать. Несмотря на то, что львиную долю переговоров взяла на себя Корочкина-Адалиевская, я много раз возблагодарил небеса, что не прострелил этой женщине колени. Давление со стороны собравшихся на зов герцогов-послов было сложно переоценить. Никому не нравилось появление еще одного ресурса, меняющего правила игры на сердечнике, тем более появление в руках далеко не пассивного монарха огромной державы, способного натворить таких дел, что будут охать и внуки, если вообще появятся. Крики, вопли, претензии, требования от людей, представляющих мощные державы, превратили заседание в балаган. Некоторых даже выводили вон под стражей. Затем наступила небольшая передышка. Пресс-служба герцогов представила к изучению послам ряд мер, что были применены в государстве, и роль дестабилизирующих элементов, получавших поддержку от группы волшебников, возглавляемых Тарканом Великолепным. Всем было понятно, что бедный покойник никого не возглавлял, а просто участвовал. Но магам надо было кинуть косточку, точнее, козла отпущения. Мало-помалу скандал со штурмом башни простым смертным перевелся в санкционированное на высших уровнях действие, заблаговременно одобренное главами двух держав. Тут, соответственно, поднялась новая волна вони и претензий о заговоре Руси и Америки, мало того, что не объявивших о существовании антимагического вещества, но еще и задумавших проверять его эффективность в полевых условиях над ничего не подозревающими жертвами. «Прошу прощения, «Эти жертвы, вообще-то, штурмовали мой дворец!» Справедливо возмутился я, но совершенно не был услышан. «Политика – это про свои интересы, но никак не про правду!» «Вы, Дайхард, толкаете мир к войне вашими изобретениями!» Гаркнул на весь зал германский посол, обличительно тыча в меня пальцем. «Что вы на завтра нам уготовили? Бомбу, которая может стирать города? Чуму?» Зал как-то притих, ожидая от меня ответа. Даже Дарквилл повернулся, как и остальные герцоги, с интересом уставившись на меня. «Все, что я делаю или сделаю, будет с одобрения или приказа его императорского величества, полноправного владыки Руси, Петра Третьего!» Рявкнул я на весь зал, пуча глаза, в приступе почти фальшивой злости. Сбоку сдавленно захрипела Корочкина-Одолевская. «Ну еще бы! Кто ж из аристократов вот так возьмет, да спрячется за монарха? Подло, гадко и предательски! Я спрячусь! Дам дорогому императору потрясающий повод законопатить меня в княжество Дайхард и никогда, никогда оттуда не доставать вообще ничем. Может, даже забор по периметру поставить, чтобы сам не выскочил». Слив всей ответственности на главу государства свои плоды принес быстро, обрекая товарища Корочкину на многие часы и дни куртуазных бесед, а меня на неприятные разговоры с людьми в коронах в будущем. Вскоре, раздав во все стороны гарантии и обязательства, что не собираюсь применять ковар в дальнейшем, а уж тем более продавать, давать на изучение, обменивать и терять, мы оказались свободны, то есть предоставлены сами себе в одном из небольших залов дворца. «Государь вам этого не простит», – извивалась от негодования полная боярыня, поблескивая маленькими злобными глазками. «Это не было уговорено. Я носитель государственных тайн и ресурсов, ссылки почтенная», – высокомерно отбивался я. «Подумаешь, вам придется напрячься, это ваша работа. А меня сами послали на Таркана штурмовать башню». Так что тут с меня лично взятки гладки. Каким это образом? А таким? Я родственник Терновых, тех самых, а у них вся история в том, что они вопали, но Руси верны. Вот те же яйца тем же боком. Так и говорите, умру, но родину не предам. А заодно никаких тайных поручений царя-батюшки исполнять не придется. Мало ли, какой колдун его где-то обидел. Пусть сам выкручивается. Ковар есть, люди есть, а князя Дайхарда трогать не надо. Между делом удалось вникнуть в идущие внутри страны процессы. Те, пусть и излишне кровавые, были на редкость эффективными. Власть успешно централизовывалась, все партии и фракции, пользовавшиеся свободой без оглядки на соседей, теперь были плотно прижаты к ногтю. Порядок и покой в крупных городах восстанавливались невиданными темпами, а вот война на остальных территориях только собиралась начаться. Правда, победитель уже был определен. «Я хочу узнать только одно. Есть ли еще какие-то препятствия, мешающие мне вернуться к нормальной жизни?» Угрюмо спросил я напрямую одного из герцогов, того, кто поглядывал в мою сторону с неприятной расчетливостью. «Или же мне стоит искать другую страну для жизни?» «Вы уверены, что там не столкнетесь с неприятностями?» Тут же выдал этот человек явно заготовленную фразу. «Вы совершенно правы», — кивнул я. «Так что, пожалуй, не буду никуда переезжать. Уйду в свой мир прямо из Шарпрока лет на 10». «Мы отнесемся к этому с непониманием, князь», – построжил лицом один из пяти правителей страны. «Я отнесусь к вашему непониманию с безразличием». «Гомер!» – повысил Дарквилл голос – обращаясь к человеку, явно желающему сказать мне что-то резкое. «Хватит! Этот момент уже был оговорен. Князю у нас претензий нет, одна только благодарность. Без его поддержки мы не смогли бы усилить контроль над страной в такие короткие сроки». «Говоришь так, как будто мы для него ничего не делаем», пробурчал упомянутый Гомер, откидываясь на спинку стула. «Полагаю, что мы больше вас не задержим, ваше сиятельство», соврал Эрик Дарквилл, тоже принимая более свободную позу. «У нас много дел, а у вас, надеюсь, теперь начнется спокойная жизнь. Переговоры с волшебниками пройдут без вашего участия. Гарантии вы дали. Можно сказать, отныне вы неприкосновенная персона, ровно до момента, когда сами не позволите себе лишнего по отношению к кому-либо». «И во мыслях не было», — соврал я ему в ответ. Через несколько часов мы уже с ним сидели в приватном кабинете одного из самых дорогих ресторанов Нью-Йорка, отдавая должное в меру прожаренным стейкам под легкое вино. Утолив голод тела, герцог принялся меня просвещать на тему, что на самом деле творится в городе. «Общество раскололось, князь!» Сухие черты лица человека, чуть было разгладившиеся, пока он поглощал пищу, вновь собрались в гримасу сосредоточенности. И этот раскол куда серьезнее тех, что происходили ранее. Часть членов общества, неприятно большая часть, открыто заявила о том, что их устраивает сложившийся статус-кво. Устраивал. «Так что изменилось?» – нахмурился я. «Книга не найдена, никаких ее следов не обнаружено». «Тут вы ошибаетесь», – скривился герцог. «Либо это делает приятель Олша, утверждающий, что книге надоела игра настолько, что она начинает подыгрывать сразу всем, подталкивает нас найти ее. Все бы ничего, но этот член нашего общества устроил целую конференцию, куда пригласил всех желающих, и я тоже пришел. Там он убедительно и очень-очень подробно продемонстрировал многочисленные доказательства нарушений всех известных законов природы, магии и божественных сил, недавно случившихся в Санкт-Петербурге. А также, князь, он кое-что рассказал о вас самом. Единственный известный ему случай, когда такое хаотичное изменение имело обратную силу, произошел с вами. Вы сильно потеряли в росте и весе, а затем, спустя время, вернули эти значения обратно. Так?» «Да, подобное имело место быть», – развел я руками. «Но что послужило причиной, о, это не важно», – качнул головой один из пяти герцогов Америки на данном этапе. «Я продемонстрирую вам, как смотрит на проблему общества. Мы старый, дорогой князь, а некоторые попросту вечны. Причем все, совершенно все, разные. Но кое-что нас объединяет. Кейн, понимание цене энергии. Уменьшить человека, превратить материал дверной ручки в сапфир, превратить осла не в просто золотую статую, а полностью скопировав его внешнее и внутреннее строение. Это требует чудовищных затрат, непредставимых даже для нас. Мысль о том, что кто-то шутит подобным образом, перепугала общество. Смертельно перепугала». «Почему шутит?» – нахмурился я. «Трансформации по городу шли спонтанно». «Их характер однозначен», – отрезал мой собеседник. «Без вариантов. Поэтому, князь, я вынужден не просто попросить вас об одной крайне интимной услуге, но и настаивать на ней. Поверьте, я ничем вам не угрожаю, но пойдя мне навстречу, вы невероятно сильно облегчите свою жизнь». «Допустим, я прислушаюсь», — напряженно ответил я. «Чего вы хотите?» «Подержать ваш гримуар», — решительно ответил герцог, протягивая ко мне ладонь. «Буквально несколько секунд». Я, точнее мы, давно ожидали чего-то подобного, поэтому, неспешно вытерев руки полотенцем, я снял с пояса гримуар горизонта тысячи бед, кладя книгу на ладонь герцога. Неприятно, даже страшно, но никаких альтернатив нет. Зато прекрасный способ удостовериться, что бесконечная книга правил не то, что я ношу на поясе. Благодарю вас, князь, вы очень любезны. С чувством и нотками благодарности проговорил Дарквилл, возвращая книгу. Этого более чем достаточно, чтобы снять с вас любые подозрения. Но, как понимаю, сложности на этом не кончаются. Да, но зато теперь я могу вас чистой совестью взять с собой на встречу с теми, кто, как бы это сказать, остался верным нашей первоначальной идее. Это не значит, что все спокойно отвергли приведенное доказательство Дракариса. После вскрытия золотого осла невозможно остаться равнодушным, уверяю. Но мы хотим закончить игру, в отличие от Боба и Дракариса, а значит, являемся вашими союзниками, или, по крайней мере, теми, кто точно не хочет вашей смерти, князь. А заодно использовать меня вместо пугала, если начнут угрожать тем проектам и схемам, в которых участвуют представители обеих сторон. Вздохнул я, приканчивая бокал с вином. Но здесь я буду возражать, вплоть до ухода в собственный мир. «Удрав, вы бросите семью на произвол судьбы?» Удивленно поднял бровь герцог, намекая, что удирать придется быстро и не из шарпрока, если что. «Вы уверены, что в моей котомке неприятных сюрпризов пусто?» Парировал я, заставляя тело Крада удивиться и заканчивая тем самым беседу. В моем мире, незадолго до моей же смерти, были популярны книжки про то, как герой после смерти перерождается в аристократа другого мира, перед которым тут же разворачиваются приключения, вызовы и перспективы. Однако в этих книжках была гротескно гиперболизирована такая штука, как дуэли, насилие и низвержение недругов путем их превозмогания в открытом конфликте. Что за чушь? Даже дикие бароны 11 или 13 века уже берегли свои шкуры и привилегированное положение. Убирать дураков нет. А вот извести противника часто бывает куда проще, легче и приятнее, чем рисковать своей жизнью в оголтелой атаке. Все-таки за каждым манором стоит система. Нарушь систему, и прервется поток денег, питающих твоего противника. От него отвернутся люди, его предадут близкие, на него обозлится сюзерен. Бытие аристократом – это вечный поиск уязвимости мест у всех вокруг, включая себя, много ходовки и интриги, а также очень много болтовни. Видимо, мне снова предстоит во все это погрузиться, но уже не между людей, а между тварей иного порядка. Вы несете чушь. Самопроизвольно вырвалось у него насмешливое. Полную и беспросветную чушь. «Это лишь твое мнение, Петр!» Собеседник напротив лишь сцепил пальцы обеих рук перед собой, да слегка повел плечами. «Я озвучил тебе позицию всей организации. Ты же знаешь, как это работает. Любая чушь, которой приложен соответствующий объем влияния, становится истиной». Князь Дайхард похитил нашу собственность. Точка. То, что он сам ее нам и передал, является малозначащим фактором. Нарушены планы, упущена прибыль. Он проявил себя враждебно. Ты проявил себя враждебно. Забыл свое место, свой долг перед старшими. Чем это все кончилось? Тем, что я сижу у тебя в гостях. Приятно улыбнулся Петр Васильевич Красовский. И ты отвечаешь на мои вопросы. «Ты так видишь эту ситуацию?» – слегка изумился сидящий напротив него человек. «А мне казалось, что должна иметь место предсмертная исповедь. Ты вышел за рамки, Петр. Знакомство с князем тебя бы не спасло раньше и не спасет сейчас. Это конечная станция». Человек, курирующий работу синдиката не на одном, а аж на двух соседствующих континентах Америк, совершенно не боялся своего взбунтовавшегося сотрудника. На нем, расположившемся напротив своего собеседника, был один из лучших комплектов защитных артефактов в мире, а сам Красовский был тщательно зафиксирован на стуле. Однако беседа все равно шла. Человек, чьего настоящего имени и фамилии не знали даже самые близкие к нему люди, был категорически против вульгарной казни столь выдающегося оперативника, а хотел потратить его по профилю в попытке достать одну из многочисленных, но крайне сложных целей для синдиката. Выдать билет в один конец, можно сказать. Эту подоплеку они оба понимали прекрасно. Предложение, от которого нельзя отказаться. Предложение, которое дает надежду. Либо полезный псих получит пулю прямо сейчас. «Князь бы меня не стал бы выручать из такого положения», — покачал головой русский, выражая насмешливое сожаление. «Он поступил по-другому, помог мне в нем оказаться». С этими словами он, ранее, казалось, надежно прикованный к стулу, неожиданно встал, резко взмахивая рукой. Короткий узкий нож, влажно блеснув желтым при свете ламп, тут же скрыл свое лезвие в полной руке большого начальника синдиката, без всяких проблем преодолевая одну из лучших волшебных защит на сердечнике. Нет, не преодолевая, а ломая, приводя во временную негодность. Иначе как объяснить то, что кулак бывшего оперативника без всяких проблем погрузился в покрытую жиром скулу большого босса, вырубая его на пару минут? Никак. В себя толстяк пришел уже без артефактов, небрежно примотанный к своему же стулу. Веревки, впрочем, служили чисто для удержания его тела, которое целиком и полностью отказывалось подчиняться человеку. Еще в комнате прибавилось трупов. Четверка людей в костюмах, сверкая вскрытыми глотками и ранами на груди, валялась на полу. Сам Красовский полусидел на столе перед парализованным боссом, со вкусом попыхивая сигарой. Заметив, что толстяк пришел в себя, убийца оживился. «Знаете, в чем сила дружбы?» – задал он философский вопрос тому, кто только глазами хлопать мог. «У друзей учишься. Ты их уважаешь, они уважают тебя. Вы смотрите друг на друга, перенимаете плохие и хорошие привычки». Так вот, Кейн как-то сказал, что в этом мире у большинства людей – чересчур переразвито рациональное мышление. Это из-за того, что денег мало. Да-да, он из другого мира. Тут таких, кстати, полно. Но не обращайте на это внимания. У вас нет на это времени. Так вот, в чем суть? Суть в том, что рациональное можно предугадать. Понимаете? Это же восхитительно! Какая разница, сколько сил у бегущего к тебе быка, если ты легко уклонишься от его рогов? Что толку в веревках, в кандалах, в оружии, если ты знаешь, как и когда оно будет применено? Это на самом деле потрясающе. Для меня открылся новый мир. Босс лишь судорожно и слабо вздохнул. На большее у него не было ни сил, ни возможностей. «Вы посидите здесь, да?» – похлопал Петр Васильевич оппонента по плечу. «Токсин скоро ослабеет, и мы с вами сможем вдумчиво поговорить обо всем, включая философские вопросы на тему, кто кому должен исповедоваться». Я пока прогуляюсь, удостоверюсь, чтобы нам не помешали, а заодно выгуляю свою новую защиту. Признаться, этот комплект мне нравится куда больше. Он настолько эксклюзивен, что даже вам не позволено было ставить на него личную привязку. Я потрясен. Все, не скучайте. Скоро вернусь.